выбираю в этой жизни сам. Знаю, сколько было у меня подруг. Знаю точно там, где север, а где юг. На тебя увидел, сразу все забыла. Пожар не потушить. Ты со мной готова каждый день делить. Даже если придется вдруг послушной быть. Может, сразу стоит обо всем забыть, кинув якорь где-то тихо мир.